под луной находилось громадное белостенное здание. У его южной стены виднелось три человека. Они были женщинами, и двое из них взирали на третью. Третья носила красный костюм и уставилась перед собой. Ее пронзительные глаза сперва повернулись к блондинке в костюме горничной. Она приоткрыла уста, покрытые красной помадой. «Майра первая, ты осознаешь последствия своих действий? Внизу расположено множество секретного оборудования, и ты пропустила туда постороннего». «Да, я понимаю, госпожа Гиес. Однако таково было желание госпожи Мияко». Гиес повернулась направо к Цукуеми Мияко, темноволосой женщине рядом с Мойрой Первой. Она посмотрела ей в глаза, и Мияко хмуро ответила на ее взгляд. «Она определенно в курсе, что не совладает с моими боевыми способностями». Гиес не понимала, но ситуация складывалась в пользу боевой автоматической куклы. Однако не стала этого высказывать и снова обратилась к Мойре Первой. «Ты хочешь сказать, что перекладываешь вину на Цукуеми Мияко?» «Нет». Мойра Первая ответила без промедления. И Мияко резко подняла взгляд. Но прежде чем протестующий вид женщины мог привести к словам, горничная с улыбкой продолжила. «Мои решения всецело на моей ответственности. Я помогла госпоже Мияко, потому что сама того желала. Я сделала это ради себя». «Ты говоришь, что теперь у тебя имеется четко определенный хозяин?» «Как лидер Мойр, ты тысячелетиями работала во имя всех и каждого, но избрала эту женщину всего за несколько дней?» «Да». Она улыбнулась на своем ответе, и это сообщило Гиес, что ее способность формировать выражение значительно возросла. Гиес задумалась, от чего это произошло. «О, Мойра Первая. Ты заняла позицию, отличную от третьего гира господина Аполлона, не так ли?» Гиес вытащила из своего костюма меч, и Мияко инстинктивно встала перед Мойрой Первой с раскинутыми руками. «Ты что вообще делаешь? Разве вы не заодно?» Гиес нахмурилась и взглянула на Мияко. «Именно поэтому я и должна так поступать. Машину, утратившую свою цель, следует ликвидировать или отправить на обозрение в музей. И Мойра Первая, почему ты не заступаешься за эту женщину? Если она твой господин, твой долг ее защищать». «Так и есть. Но я счастлива, что госпожа Мияко за меня заступается». «Автоматические куклы не могут чувствовать счастье». «Но я могу проводить ассоциации. Автоматические куклы являются машинами, но мы понимаем, что для нашего господина целесообразно извлекать нашу функциональность по максимуму и относиться к нам бережно, чтобы мы дольше прослужили. Отсюда мне лишь необходимо ассоциировать счастье с улыбками и действиями, которые мы принимаем для подтверждения существования нашего господина». Она с улыбкой продолжила. «Если мы сделаем это в достаточной степени, наше доверие к господину возрастет, и мы должны быть счастливы постоянно». «Значит, ты меня ранее обняла, потому что твой измеритель доверия зашкалила?» «Госпожа Мияко, вам не следовало об этом упоминать». Мойра Первая поместила ладони на плечи Мияко сзади. «Теперь», — сказала она, наконец выйдя вперед. «Премного вам благодарна за вашу заботу, госпожа Мияко. Этого более чем достаточно. Я позабочусь об остальном». «Вот как». Гиес наблюдала, как Мияко с неохотным видом отступила назад. «Не смотри на меня так. Когда она так говорит, какой у меня выбор, кроме как позволить ей все уладить?» «Вы завидуете, госпожа Гиес?» «У меня нет подобной эмоции. К тому же с тех пор, как господин Аполлон пробудился 5 лет назад, к нам относились довольно бережно. У меня нет претензий». «Да, но господин Аполлон не дает нам ничего делать. Вы никогда не хотели снять проклятие, наложенное на него?» «Не говори этого, Мойра Первая!» — рефлекторно воскликнула Гиес. «Однако...» «Бесполезно. Госпожа Мияко уже осознала, что господина Аполлона окружает тайна». «Не может быть», — подумала Гиес, как раз перед тем, как услышала голос Мияко. «Причина, по которой богатенький мальчик не может отсюда уйти, связана с Тифоном и с тем богом войны в подвале?» Она вздохнула и почесала затылок. «Когда я проверила сегодня спину Тифона, то увидела на консоли кокпита имя. Там говорилось «Артемида». но Артемида, которую я видела, явно была каким-то привидением, шагающим сквозь здание. Сомневаюсь, что она может пилотировать Тифона. Вдобавок, консоль Бога Войны в подвале выдала имя Артемиды в качестве второго пилота. И что, по-вашему, это означает? Почем мне знать? Я не настолько умна, чтобы сразу придумать ответ. Но как Бог Войны в подвале, так и Тифон связаны с именем Артемида. А еще с Тифоном есть некоторые странности. Мияка сложила руки на груди и глянула на Киес. Когда раздавила Мойру вторую, я снова взглянула на Тифона и кое-что приметила. Сегодня ремонтировали лоб и правую руку. Именно в эти места Аполлон и поранился вчера, когда упал с холма. Что с этим такое? Она получила один ответ. Гиес зашевелилась. Ее механический разум пришел к заключению, что это опасно. Здесь лежал один из секретов третьего гира. Этот секрет необходим для дальнейшего существования третьего гира. Если его раскроют, основание, которому они служили, пошатнется. Ты узнала слишком много! Атакой был прямой укол. Воздух прорезала серебряная линия и расколола темноту ночи. Однако звук, который она произвела, был не пронзанием плоти или треском костей. Это был лязг металла. Гиес осознала, что меч в ее руке переломился. «Почему?» – гадала она, но ответ лежал у нее перед глазами. Между ней и Мияка нечто вонзилось в землю. «Мой меч!» На ее предполагаемый вопрос ответил глубокий мужской голос. «Ты забыла обещание, данное Лаугиру? Ты обещала с ними поговорить, если они поместят этот меч туда, где, по их мнению, находится наша база». Она ощутила позади себя два человека. «Эгион и...» «Мойра Третья», — объявила младшая горничная. «Что вы оба здесь делаете? Я бы не прочь тоже это узнать». Пожала плечами Мияка. «Я поняла, что с богатеньким мальчиком что-то происходит. Но что? Как бог войны в подвале и Тифон связывают этого дурачка? Почему мы должны тебе говорить? А что если господин Аполлон на самом деле этого хочет, госпожа Гиес?» «Что?» Гиес нахмурилась, и Мойра первая кивнула. «Когда вчера он кричал на госпожу Мияка, я впервые за долгое время увидела в нем столь сильные эмоции. Насколько я помню, это впервые с момента пробуждения Тифона 5 лет назад. Нечто подобное мы не смогли вызвать у него за все 5 лет. Я не хочу заставлять моего господина восклицать в негодовании!» Но Мойра первая лишь с мирной улыбкой произнесла. «Я прошу прощения, госпожа Гиес, но господин Аполлон улыбался после того спора. И подобную улыбку мы не видели за все эти 5 лет. Это улыбка, которую он выдавал перед тем, как Третий Гир начал противостояние в концептуальной войне. Вот к какому заключению я пришла. Автоматические куклы не могут лгать, так что это должно быть правдой. Эта женщина напомнила господину Аполлону о чувствах, которые мы не могли ему дать? Почему ты смогла вытащить улыбку из господина Аполлона?» Мияка шагнула вперед, нахмурившись и наклонив голову. «Вытащила из него улыбку? Ты вообще о чем? Разве ты этого не осознала сама, споря и улыбаясь с ним? Мы провели вместе с ним 5 лет, и все же не смогли вызвать у него естественную улыбку. Он нередко улыбается, но характер движения лицевых мышц указывает на то, что за этими улыбками нет силы. Может, ваше служение совсем дрянное? Вдруг он не может улыбаться, потому что вы чересчур неуклюжи? Госпожа Мияка, но это наша работа», — возразила Мойра первая. «Прости, прости». Приблизившись к Гиес, уголки губ Мияка исказились. Девушка уже находилась достаточно близко. Если Гиес вытащит меч, остальные не успеют ее остановить. Но сначала она должна кое-что сказать. «Человек, как ты вызвала у господина Аполлона это выражение лица?» «Все просто. Я слишком сильно шарахнула его по башке, и у него слетела крыша!» «Будь ты проклята!» Гиес потянулась к спине своего костюма, но увидела, как Мияка уже отклоняется назад. «Удар лбом!» Удар Мияка поразил Гиес прямо в лоб. Атака стала для нее полной неожиданностью. Гиес не переключилась в боевой режим, поэтому ее единственной защитой являлась оборонительная мембрана кожи и скелетная структура. К сожалению, защитной мембраны было недостаточно, чтобы подавить вибрацию. Колебания достигли искусственного черепа, и ее мозг ощутил опасность. Чтобы предотвратить отправку вибраций случайных команд через нервную систему, ГИС выключила проводку. На повторное подключение ушло всего мгновение, но во время вмешательства она не могла двигаться. Утратив силу в коленях, кукла рухнула вниз. Мгновением позже сработало подключение, и она вернула чувство зрения, слуха и осязания. Ах. Но Мияка держала ее за шиворот и приложила пустую левую ладонь к собственному лбу. «Этот богатенький мальчик просто что-то с чем-то, если улыбается, получая раз за разом такие удары. Скажи-ка мне, Гиес, в чем его секрет?» «Почему? Почему ты так сильно хочешь знать?» «Да ничего особенного». Мияка отвела взгляд и, заметив, что Мэра первая заглядывает на нее сбоку, торопливо произнесла. «А, но... ну... я не хотела сказать, что совсем ничего. Что-то есть. Просто... да. Что это? Ну, вы знаете цвет глаз богатенького мальчика? Тот желтый. У Тифона иногда такой же цвет, не так ли?» «Да, такое бывает», — ответила Гиес. «Пускай и кратковременно». Услышав это, Мияка ослабила напряжение. Ее плечи опустились, она вздохнула и глянула на остальных. «Слушайте, только никому не рассказывайте. Честно говоря, я и сама толком не въезжаю, но у меня такое чувство, что этот цвет глаз для меня очень важен». «Что ты имеешь в виду? Если тебе хочется такого цвета глаз, то можешь поменять свой. За что ты так, сестренка?» Сопроводив взглядом, как тащит Мойру третью, Мияка повернулась к Гиес. «Ответь мне это», — начала она. «У богатенького мальчика всегда был такой взгляд? Ну, знаешь, такой слабый». «Нет, это произошло, когда третий гир начал превращать людей в богов войны для боя. И он остался совсем один». «Ясно. Каким этот дурачок был раньше?» «Он был силен. Он был добр. И ему предназначалось стать королем, но... это у него отобрали». «Почему?» «Он был убит дочерью предательницы и членом вашего гира. Бог войны снизу... пережиток того». «Бессмыслица какая-то. Аполлон был убит, но тот дурачок жив». Гиес не ответила ничего, но Мияка продолжила говорить. «Так вот в чем проклятие. Что-то поддерживает его жизнь, одновременно его связывая. Оно движет Тифоном и не дает ему покинуть это место». «Что это может быть?» «Это Артемида?» Едва Мияка воскликнула это имя, она услышала шум. Это был низкий стон, походивший на дрожь земли. «Дверь ангара!» Заявление Геона заставило ее повернуться на восток, где теперь осветился лес. Дверь ангара распахнулась, и от свечения оттуда появилось нечто. «Артемида!» Женщина из света покидала ангар. Когда она парила над травой перед зданием, ее мягкие движения напоминали танец. Ее выражение лица застыло на грани плача, она обнимала себя руками, ветер развивал ее волосы, и она глядела в небо. Там находилась луна. Артемида открыла рот и выдала голос, принявший форму вопли и крика. Но в то же время из ангара раздался ужасающий крик, и за ним последовала громадная белая фигура. Это Тифон. Когда они все затаили дыхание, Тифон остановился перед Артемидой. Белый шестикрылый бог войны потянулся к ней и поднял на ладони. Он взирал на небо. Гигантские глаза бледно сияли, и они повернулись к луне, плывущей в ночных небесах. Тифон поместил Артемиду на плечо и снова взревел. С этим глубоким механическим голосом гигант вознесся в небо. Он оставил позади ветер и шум. На фоне ветреного порыва Гиес прикрыла глаза, но все равно заметила, что Мияка продолжает держать ее за шиворот и поднимает взгляд к небесам. Ветер закрутил листья в воздухе, но в небе виднелась только луна. «Аполлон внутри Тифона?» — спросила Мияка. Гиес понадобилось несколько секунд, чтобы сделать вывод, что вопрос предназначался ей. Но не успела она ответить, как Мияка снова спросила. «Он там, да, Гиес?» «Почему?» «Почему что? Ты несешь бессмыслицу?» «Это не имеет значения. Ответь мне, человек, почему ты так сильно сосредоточена на Тифоне?» «Но...» пробормотала Мияка, глядя в ночное небо. «Как и Аполлон, я раньше была сильной. И недавно я кое-что поняла. Правда в том, что тогда я тоже была слабой. И что я сильная сейчас. И к этому пониманию меня привел тот цвет глаз». Мияка кивнула. «Да, вот в чем все дело». Она отпустила воротник Гиес. «И вот почему я так заинтересована в этих глазах. Мне хочется знать, могу ли я что-нибудь сделать, даже если это нежелательно?» Гиес промолчала. В ее голове возникло слово «сожаление». Так же, как и сказала Мойра первая, она ассоциировала слова Мияка с собственными желаниями. Было неясно, осознавала ли Мияка или нет, но суждение Гиес об Аполлоне совпадало с суждением Мияка о себе. Это означало, что с Мияка произошло нечто похожее на то, что случилось с Аполлоном. «Мияка, несмотря на различия в гирах и короткое время, что ты его знаешь, ты ближе к нему, чем кто-либо из нас?» Мияка не смотрела в сторону Гиес, поэтому кукла поднялась и встала рядом с женщиной. «Пойдем». «Ты чего это вдруг? Куда пойдем, дурочка?» «Преследовать Тифона. Когда Тифон звереет, долг гекатонхейров его остановить. И раз уж на то пошло, мы позволим тебе это все увидеть. Поэтому идем с нами. И...» Она кивнула. «И если после всего увиденного ты пожелаешь что-то сделать, я предпочту тебе доверять».